Глава 7. В кафе интерцентра было всего несколько человек. Тора предложила выпить кофе здесь, где можно спокойно разговаривать, не заботясь, услышит ли их кто-нибудь за соседним столиком. Они в одиночестве сидели в дальнем углу. Перед ними на украшенном мозаикой столике лежала желтая папка с материалами вскрытия. «От кофе тебе полегчает», — сочувственно сказал Матиас, глядя на дверь, за которой только что скрылась официантка, принявшая заказ. «Я в норме», — огрызнулась Тора. Она сказала правду, тошнота прошла. Выйдя из кабинета патолога-анатома, она отыскала туалет и ополоснула лицо холодной водой. С ней такое уже бывало. Когда ее бывший муж только изучал медицину, он всюду разбрасывал свои учебники. Причем оставлял их раскрытыми, и Торе становилось нехорошо, если она на них натыкалась. Впрочем, картинки в тех книжках даже близко нельзя сравнить с жутью, увиденной сегодня. Наверное, потому что иллюстрации в учебниках все-таки обезличенные. «Не знаю, что на меня нашло», — чуть мягче заметила Тора. «Надеюсь, доктор не обиделся». «Фотографии не особо приятные», — произнес Маттиас. «Большинство людей отреагировали бы так же, а о докторе не беспокойся. Я сказал ему, что ты только-только оправилась от острого пищевого расстройства и все еще чувствуешь себя не очень хорошо». Тора благодарно кивнула. «Ну что, черт возьми, это было?» «Когда ты ушла, мы еще раз пересмотрели, очень подробно. Гарольд, похоже, испробовал все виды обезображивания тела. По словам доктора, самому старому уже несколько лет, но есть и такие, что сделаны всего пару месяцев назад». «Зачем он это делал?» — спросила Тора. Она не понимала, что заставляет молодежь так себя уродовать. «Бог его знает», — сказал Матиас. «Гарольд никогда не был абсолютно нормальным. С момента, как я познакомился с его семьей, помню, что он постоянно ошивался рядом с маргинальными элементами. То это были защитники окружающей среды, то антиглобалисты. Когда он увлекся историей, я подумал, что наконец-то перебесился». Матиас показал на желтую папку. «Почему он стал заниматься всем этим? Выше моего понимания». Тора промолчала, размышляя об увиденном на фотографиях и о том, что это, наверное, очень больно. «Но что именно это такое?» — спросила она и сразу добавила. «Меня не затошнит». Официантка принесла заказ, кофе и отдельно для Матиаса экзотические закуски, которые подают только здесь. Они ее поблагодарили, подождали, пока она уйдет, и Матиас попробовал объяснить. «Все это результат диких экспериментов и хирургических операций. Меня больше всего поражает его язык. Ты ведь поняла, что на одной из фотографий был рот Гарольда?» Тора кивнула, и Матиас продолжил. «Его язык разрезан вдоль, раздвоен, словно змеиный». «А он после этого нормально говорил?» — спросила Тора. «Доктор говорит, что, возможно, он стал шепелявить, но не факт. Еще он уверяет, что слышал о таких операциях. Они очень редки, но Гарольд при этом не первооткрыватель». «Но он же не сам себе язык разрезал. Кто их делает?» «Патологоанатом утверждает, что это недавняя операция, потому что рубцы еще не зажили. Он представления не имеет, кто хирург, но говорит, что любой, у кого есть анестетик, зажимы и скальпель, сделает это довольно легко. Врач, ассистент хирурга, дантист. Еще он сказал, что этот же человек мог выписать антибиотики и обезболивающие или имеет к ним доступ». «Господи! Вот и все, что я могу на это сказать. А что насчет всех этих штуковин, железок, шрамов, знаков, выпуклостей и бог знает чего еще?» Гарольд вживлял себе под кожу всякие предметы. И на теле образовывались выпуклости в форме того или иного импланта. То же самое с шипами, которые, если ты заметила, торчат из его плеч. Мы насчитали 32 разных предмета, включая гвоздики, похожие на те, что ты видела на его гениталиях. Матиас смущенно взглянул на Тору. Она отхлебнула кофе и улыбнулась, давая понять, что ее это не волнует. Он продолжил. Еще на нем были символы, и все они связаны с черной магией и культом сатаны. В общем, Гарольд трудился, не покладая рук, чтобы себя как следует украсить. На нем живого места нет. Матиас съел кусочек африканского фаршированного хлеба. Кажется, обычный татуаж он не уважал. «Эти шрамы от удаления татуировок», — попыталась догадаться Тора. «Нет, нет. Имеется в виду декоративное шрамирование, когда или делают глубокие порезы, или выкраивают лоскуты кожи так, чтобы в результате получился рисунок. На такое надо решиться. Доктор сказал, что от этого нельзя избавиться, разве только пересадить кожу, а это значит сделать еще больше шрам». Тора не могла всего этого даже представить. В ее юности считалось чрезмерным, если в ухе более 2 пирсингов. И еще я узнала от доктора, что один из порезов на груди Гарольда сделан уже после его смерти. Сначала они подумали, что это недавнее тату, но при более пристальном рассмотрении выяснилось, что нет. Похоже на магический символ. Матиас достал из кармана ручку и потянулся за салфеткой. Он начертил символ и подвинул салфетку к Торе. В чем тут смысл, никто не знает. Полиция не смогла его расшифровать, и не исключено, что убийца импровизировал на месте. По другой версии, преступник нервничал, и у него не получилось так, как он хотел. Вырезать по коже, наверное, трудно. Тора придвинула салфетку и посмотрела рисунок. Он напоминал поле для игры в крестики-нолики. Только на концах всех линий имелись дополнительные перекрестия, а в центральном квадрате был изображен небольшой круг, от которого отходила горизонтальная черта с полукругом на конце. Тора вернула салфетку. «Увы, я ничего не понимаю в магических символах. У меня когда-то было руническое ожерелье, но я не помню, что там что означало». «Значит, надо поговорить с теми, кто разбирается». «Боюсь, полиция в эту сторону не копала». Матиас разорвал салфетку на 4 части. «Убийце зачем-то требовалось нанести этот знак. Он вкладывал в него какой-то смысл. В большинстве случаев преступники думают лишь о том, как побыстрее скрыться». «Быть может, убийца — психопат?» — предположила Тора. «Вряд ли кто в здравом уме станет вырезать на теле руны и выковыривать глаза». Ее передернуло. «Или же обкурился до потери сознания. А это похоже на того парня, которого держат сейчас под арестом». «Может быть». Матиас пожал плечами и отхлебнул кофе. «А может быть и нет. Нам бы встретиться с ним как можно скорее». «Я свяжусь с его адвокатом», — сказала Тора. «Пусть организует свидание, это в общих интересах. Если мы найдем настоящего убийцу, то тем самым оправдаем его клиента. Но перед встречей надо изучить все улики, а для этого получить от полиции следственные документы. Надеюсь, мой запрос уже у них. Родственникам потерпевших материалы расследования обычно выдают без задержки, за исключением особо деликатных случаев». Матиас взглянул на часы. «Не осмотреть ли нам сейчас квартиру Гарольда? У меня есть ключи, и полиция уже вернула часть изъятого при обыске». Тора согласилась. Она послала сыну смс-ку, попросив на обратном пути из школы забрать сестру с продленки. Как-то спокойнее, когда Соулей дома. Гильфи нормально реагировал на ее редкие просьбы, а она этим не злоупотребляла. Не успела Тора закрыть телефон, как пришло сообщение от Гильфи. «Окей. Когда вернешься?» Тора тут же ответила, что около 6, и задалась вопросом. «Чего это Гильфи интересуется, когда она придет? Наверное, хочет, чтобы никто его не дергал, пока он играет на компьютере». «Странно. В последнее время он стал ей об этом спрашивать довольно часто». Потом позвонила в офис предупредить, что задержится. Никто не снял трубку. И после 5-го звонка включился автоответчик. Пришлось оставлять сообщение неизвестно кому. Подходить к телефону — одна из основных обязанностей Беллы. Торе иногда приходилось звонить в офис, но трубку снимали только в половине случаев. Она вздохнула, зная, что бессмысленно это комментировать. «Я готова», — сказала она Матиасу, который воспользовался паузой и доел свой деликатес. Тора выпила остатки кофе, встала и надела пальто. Они подошли к кассе. Матиас заплатил, подчеркнув, что все расходы за счет Гунтлибов. Тора не знала, он так сказал, чтобы ситуация не выглядела как его приглашение, а значит свидание, или же просто оповестил ее о положении дел. Она неопределенно кивнула и поблагодарила. Они вышли на холод и забрали машину скрытой автостоянки. Квартира Гарольда находилась в Тингхольте, центральном квартале Рейкьявика на Бергстадастрайте, недалеко от Хверфисгота. Тора хорошо изучила движение по Тингхольту, когда начала работать на Скола Вердустигур, и без проблем сориентировала Матиаса, хотя иностранцы там обычно путались. Улиц немного, но все узкие и с односторонним движением. Они припарковались у дома с величественным фронтоном. Это был двухэтажный особняк в прекрасном состоянии. К тому же на одной из самых престижных улиц. И Тора даже не пыталась представить себе его цену. Теперь понятно, почему в договоре аренды Гарольда указана астрономическая сумма квартирной платы. «Ты здесь был?» — спросила Тора, пока они огибали дом и шли к боковому входу. Парадная дверь, выходящая на улицу, вела к апартаментам на нижнем этаже, где, как сказал Матиас, жили владельцы дома. «Да, был», — ответил Матиас. «Два раза приходил с полицией. Им требовался свидетель, когда они изымали документы и вещи, и когда возвращали. Но по собственному, так сказать, почину я здесь первый раз. Мы осмотрим квартиру более тщательно, чем это сделали полицейские. Они уже тогда были уверены, что убийца Хьюги, поэтому проводили обыск достаточно формально». «А квартира такая же странная, как и сам Гарольд?» «Нет, вполне обычная», — сказал Матиас, вставляя один из двух ключей в дверной замок. Ключи висели на брелоке с исландским флажком, и Тора предположила, что его купил сам Матиас. Она не могла представить Гарольда в туристическом магазинчике среди традиционных шерстяных свитеров и чучел местных птиц. «После вас», — произнес Матиас, открывая дверь. Не успели они зайти, как из-за угла появилась молодая женщина и обратилась к ним на хорошем английском. «Извините», — сказала она, поеживаясь на ветру и запахивая кофту. «Вы представители семьи Гарольда?» Судя по одежде, она только что вышла из хозяйской квартиры. Матиас протянул женщине руку и сказал по-английски. «Мы уже встречались. Вы передавали мне ключи. Я Матиас». «Да, я так и подумала», — сказала женщина, улыбаясь и пожимая ему руку. Она была элегантна, стройна. Лицо и волосы ухоженные, явно состоятельные. Лишь когда она улыбнулась, Тора заметила морщинки вокруг рта и в уголках глаз. И поняла, что хозяйка не так молода, как показалось вначале. Женщина протянула Торе руку. «Здравствуйте, меня зовут Гвюдрун», — сказала она. «Мы с мужем сдавали Гарольду верхние апартаменты». Тора назвала свое имя и улыбнулась в ответ. «Мы тут хотели бы осмотреться. Не знаю, долго ли пробудем». «О, не беспокойтесь», — поспешила сказать женщина. «Я вышла только спросить, известно ли уже, когда освободится квартира?» Она снова улыбнулась, на этот раз как бы извиняясь. «Нам поступает предложение, вы понимаете?» Честно говоря, Тора не понимала. Насколько она знала, Гунтлибы продолжали платить за квартиру, а это должно быть выгодно. Получать деньги и при этом не иметь хлопот с жильцами. Она повернулась к Матиусу, ожидая, что он ответит. «К сожалению, неизвестно», — сказал он. «Но ведь срок договора пока не истек, ведь так?» Гвюдрун немедленно извинилась. «Пожалуйста, не поймите меня превратно. Конечно, это так. Мы просто хотели бы знать, когда родители несчастного Гарольда планируют его расторгнуть. Это дорогая собственность, и всегда хорошо, когда находятся жильцы, которые в состоянии платить назначенную цену». Она смущенно взглянула на Тору. Нам поступило предложение от инвестиционной компании. Не хотелось бы им отказывать. Отчасти это зависит от ваших планов. Вы же понимаете, что я имею в виду?» Матиас кивнул. «Я понимаю, но, к сожалению, обещать ничего не могу», — сказал он. «Многое зависит от того, что мы выясним, разобрав вещи Гарольда. Не хотелось бы упустить ничего, что может иметь отношение к случившемуся несчастью». Дрожа от холода, женщина кивнула. «Да-да, и если я могу как-то посодействовать, пожалуйста, непременно дайте мне знать». Она вручила им свою визитную карточку. Тора достала свою и протянула ей. «Звоните, если вспомните что-нибудь, что могло бы нам помочь. Мы пытаемся выяснить, кто убил Гарольда». Хозяйка дома вытаращила глаза. «Но ведь убийцу уже арестовали». «У нас возникли некоторые сомнения, что убийца именно тот человек», как можно мягче сказала Тора, заметив, что женщина потрясена. «Не стоит беспокоиться. Кем бы он ни был, он вряд ли сюда заявится». «Нет, не в этом дело», — пролепетала Гвюдрун. «Просто я думала, что все закончилось». Они попрощались, и Тора с Матиасом вошли, наконец, в прихожую. Белая лакированная лестница вела в апартаменты на верхнем этаже. Здесь же была дверь, за которой, как сказал Матиас, находится общая бытовая комната. Наверху Матиас открыл квартиру вторым ключом, и они вошли. Первое, о чем подумала Тора, изумленно озираясь по сторонам, что Матиас довольно свободно обошелся с правдой, когда описал квартиру как вполне обычную.